Моргая, священник огляделся и нашел свой нелепый зонтик. Рядом с ним лежала широкополая шляпа мускари. Подальше — запечатанное письмо, которое он, взглянув на адрес, отдал банкиру. В другой стороне в траве виднелся отнюдь не нелепый зонтик мисс Этель, и тут же рядом маленький флакончик. Священник взял его, быстро открыл, понюхал, и его простодушное лицо стало серым, как земля. «Господи помилуй!» — тихо сказал он. «Неужели беда уже пришла?» Он спрятал флакончик в карман и прибавил. «Наверное, я имею на это право, пока не узнаю побольше». Горестно глядя на девушку, он увидел, как она встает из цветов, и мускари говорит ей. «Мы упали в небо. Это неспроста. Смертные карабкаются вверх, падают вниз. Вверх падают только боги». Она встала из цветочного моря таким блаженным видением, что священник совсем успокоился. «В конце концов, — подумал он, — мускари может носить с собой яд. Он любит мелодраму». Когда дама встала, держась за руку поэта, он низко ей поклонился, вынул кинжал и перерезал постромки. Лошади поднялись на ноги, сильно дрожа, и тут случилась еще одна удивительная вещь. Спокойный темнолицый человек в лохмотьях вышел из кустов. На поясе у него был странный нож, изогнутый и широкий. Поэт спросил его, кто он, и он не ответил. Поэт огляделся и увидел, что откуда-то снизу, опираясь локтями о край лужайки, на него смотрит еще один оборванец с дубленым лицом и коротким ружьем. Сверху, с дороги, в них целились четыре карабина, а над ними темнели четыре лица и сверкали восемь неподвижных глаз. «Разбойники!» — закричал мускари. «Ловушка! Эдса, застрели-ка кучера, а я займусь вот ими. Их всего шесть штук!» «Кучера, — сказал Эдса, не вынимая руки из карманов, — нанял мистер Харрогит. Тем более, — нетерпеливо сказал поэт, — значит, его подкупили. Застрели, потом вы окружите даму, и мы пробьемся!» Он бесстрашно пошел по траве и цветам прямо на карабины, но никто не последовал за ним, кроме Фрэнка. Гид стоял посреди лужайки, держа руки в карманах, и его длинное лицо становилось все длиннее в предвечернем свете. — Ты думал, мускари, что из меня ничего не вышло, — сказал он, — а из тебя вышло. Но я тебя обогнал. Слава моя больше твоей. Я творил поэмы, пока ты их писал. — Да что ты встал, — закричал мускари. «Что ты поришь чушь? Надо спасать женщину!» «Кто же ты такой, честное слово?» «Я Монтано», — громко сказал странный гид, — «король разбойников. Рад видеть вас в моем летнем дворце». Пока он говорил, еще пять человек вышли из кустов и встали, ожидая его приказаний. Один держал в руке какую-то бумагу. «Гнездышко это, — продолжал царственный гид, — и пещеры там пониже называются разбойничьим раем. Его не видно ни снизу, ни сверху. Здесь я живу. Здесь умру, если жандармы найдут меня. Смертью своей я распоряжаюсь сам». Все глядели на него, не дыша, только отец Браун облегченно вздохнул. «Слава тебе, Господи!» — пробормотал он. «Это его яд! Он не хочет попасть в руки врага, как Катон!» Король разбойников тем временем говорил все с той же грозной вежливостью. «Остается объяснить, на каких условиях я буду развлекать моих гостей. Достопочтенного отца Брауна и прославленного мускари я отпущу завтра утром, и мой эскорт проводит их до безопасного места. У священников и поэтов денег нет, поэтому я позволю себе выразить свое благоговение перед высокой поэзией и апостольской церковью». Он неприятно улыбнулся, а отец Браун заморгал и стал слушать внимательней. Монтано взял у разбойников бумагу и говорил, заглядывая в нее. «Все прочее ясно выражено в этом документе, который я дам вам почитать, после чего его вывесят во всех деревнях долины и на всех развилках в горах. Суть его вот в чем. Я сообщаю, что взял в плен английского миллионера, мистера Сэмуэла Харрогита, и обнаружил у него 2000 фунтов, которые он мне вручил. Безнравственно говорить неправду доверчивым людям, так что придется это осуществить. Надеюсь, мистер Харрогит-старший сам вручит мне эти 2000». По-видимому, беда возродила в банкире угасшее было мужество. Он сунул красную дрожащую руку в жилетный карман и вручил разбойнику пачку бумаг и писем. «Прекрасно!» — воскликнул тот. «Теперь о выкупе!» «Друзья Харрогитов должны передать мне еще 3000. Что до оскорбления мало, принимая во внимание ценность этой семьи. Не скрою, если денег не будет, могут произойти неприятные для всех вещи. Но сейчас, господа и дамы, я обеспечу вам все удобства, включая вино и сигары. Рад вас приветствовать в разбойничьем раю». Пока он говорил, сомнительные люди в грязных шляпах вылезали буквально отовсюду, так что даже Мускари понял, что пробиться сквозь них нельзя. Он огляделся. Этель утешала отца, ибо ее любовь к нему была сильнее, чем нелишенная снобизма гордость за него. Поэта, нелогичного, как все влюбленные, это и умилило, и раздосадовало. Он сунул шпагу в ножны и бросился на траву. Священник присел рядом с ним. «Романтик я. Есть в горах разбойники?» «Может, и есть», — отвечал склонный к сомнению священник. «Что вы хотите сказать?» — резко спросил Мускари. «Я хочу сказать, что Эдса или Монтано очень меня удивляет», — отвечал Браун. «Санта-Мария!» — воскликнул поэт. «Чем же именно?» «Тремя вещами», — тихо сказал священник. «Я рад вам о них рассказать и узнать ваше мнение. Во-первых, там, в ресторане, когда вы выходили, мисс Харрогит шла с вами впереди, отец с гидом сзади, и я услышал, как Эдса говорит: «Пускай повеселится. Беда может прийти каждую минуту». Мистер Харрогит не ответил, так что слова эти что-нибудь дозначили. Я предупредил ее брата, что ей угрожает беда, но я и сам не знал, какая. Если он имел в виду происшествие в горах, это просто чепуха. Не станет же сам разбойник предупреждать жертву. Какая же беда должна случиться с мисс Харрогит? «Беда с мисс Харрогит!» — с яростью повторил поэт. «Все мои загадки упираются в нашего гида», — продолжал священник. «Вот вторая. Почему он так подчеркивает в этой бумаге, что взял у банкира 2000? Выкуп от этого скорее не явится. Наоборот, друзья Харрогита больше испугались бы за него, если бы разбойники были бедны, то есть дошли бы до крайности». «Да, это странно», — сказал Мускари и впервые совсем не театрально почесал за ухом. «Вы мне не объясняете, вы меня совсем запутали. Какая же у вас третья загадка?» «Это лужайка», — — раздумчиво сказал отец Браун. «На нее очень удобно падать и приятно смотреть. Она не видна ни сверху, ни снизу. Это хороший тайник, но никак не крепость. Какая там крепость? Хуже не придумаешь. Проще простого взять ее оттуда с дороги, а полиция по дороге и придет. Да нас самих тут удержало 4 карабина. Несколько солдат легко сбросили бы нас в пропасть. Что бы ни значил этот зеленый закуток, он совершенно беззащитен. Это не крепость. Тут что-то другое. Он ценен чем-то другим. А чем, не пойму. Скорее, это похоже на артистическую уборную. Или на подмостки для какой-то комедии. Или...» Низенький священник вел свою нудную искреннюю речь, а Мускари, наделенный звериной остротой чувств, услышал далеко в горах цокот копыт и приглушенные далью крики. Задолго до того, как эти звуки достигли слуха англичан, Монтанов спрыгнул на дорогу и встал у дерева. Обратившись в разбойничьего короля, он надел причудливую шляпу и перевязь со шпагой, которые никак не сочетались с грубошерстным костюмом. Он повернул к разбойникам длинное зеленоватое лицо, взмахнул рукой, и оборванцы с карабинами, повинуясь каким-то военным соображениям, попрятались в кусты. Цокот становился все громче, дорога тряслась, чей-то голос выкликал команды. В кустах трещало и позвякивало, словно разбойники взводили курки или точили ножи о камень. Наконец, звуки эти встретились. Кроме того, затрещали ветви, заржали кони, закричали люди. «Мы спасены!» — воскликнул Мускари, вскакивая на ноги и размахивая шляпой. «Неужели мы все предоставим полиции? Нападем на мерзавцев с тыла! Жандармы спасают нас! Спасем же и мы жандармов!» Он закинул шляпу на дерево, снова выхватил шпагу и полез на дорогу наверх. Фрэнк побежал за ним, но отец властно окликнул его: «Стой! Не вмешивайся!» «Ну что ты!» — мягко возразил Фрэнк. «Разве ты хочешь, чтобы англичанин отстал от итальянца?» «Не вмешивайся!» — повторил старик, сильно дрожа. «Покоримся судьбе!» Отец Браун посмотрел на него и схватился как будто бы за сердце, но, ощутив под пальцами стекло флакона, облегченно вздохнул, словно спасся от гибели. Мускари, не дожидаясь помощи, вылез на дорогу и ударил кулаком короля разбойников. Тот пошатнулся, сверкнули клинки, но не успели они скреститься. Бывший гид засмеялся и опустил руки. «Да ладно!» — сказал он по-итальянски. «Скоро этому балагану конец!» «Ты о чем, негодяй?» — закричал огнедышащий поэт. «Твоя храбрость — такой же обман, как твоя честь!» «У меня нет ничего настоящего», — благодушно отвечал Эдса. «Я актер, и если были у меня свои качества, я о них забыл. Я не разбойник и не гид. Я маска на маске, а с личинами не сражаются». Стемнело, но все же было видно, что разбойники скорее пугают коней, чем убивают людей, словно городская толпа, мешающая полиции проехать. Поэт в удивлении глядел на них, когда кто-то коснулся его локтя. Рядом стоял низенький священник, похожий на игрушечного Ноя в широкополой шляпе. «Сеньор Мускари», — сказал он, — «простите мне мою нескромность. Не обижайтесь на меня и не помогайте жандармам. Любите ли вы эту девушку? То есть, достаточно ли вы ее любите, чтобы жениться на ней и быть ей хорошим мужем?» «Да», — — сказал Мускари. «А она вас любит?» — продолжал отец Браун. «Наверное, да», — серьезно ответил Мускари. «Тогда идите к ней», — сказал священник. «Предложите ей все, что у вас есть. Время не терпит». «Почему?» — удивился поэт. «Потому», — сказал священник, — «что беда скачет к ней по дороге». «По дороге скачет спасение», — возразил Мускари. «Вы идите», — повторил священник, — «и спасите ее от спасения». Тем временем разбойники, ломая кусты, кинулись в рассыпную в густую зелень, а над кустами возникли треуголки жандармов. Снова раздалась команда, люди спешились, и высокий офицер с седой эспаньолкой появился там, где все недавно падали в разбойничий рай. И вдруг банкир закричал: «Меня обокрали!» «Тебя давно обокрали», — удивился его сын. «Прошло часа два, как они забрали деньги». «У меня забрали не деньги, а маленький флакон», — в спокойном отчаянии сказал банкир. Офицер с испаньолкой шел к ним. Проходя мимо бывшего короля, он не то ударил, не то похлопал его по плечу и сказал: «За такие шутки может и не поздоровиться». Поэту показалось, что великих разбойников ловят не совсем так. Офицер подошел к Харугитам и четко произнес: «Сэмуэл Харугит, именем закона я арестую вас за растрату банковских фондов». Банкир деловито кивнул, подумал, повернулся, ступил на край лужайки и прыгнул точно так же, как несколько часов назад, но теперь внизу не было зеленого рая. Итальянский жандарм выразил священнику и возмущение свое, и восхищение. «Великий был разбойник», — сказал он. «Какую штуку выдумал? Сбежал с деньгами в Италию и нанял этих типов». В полиции многие поверили, что речь идет о выкупе. Он и раньше творил, бог знает что, большая потеря. Мускари уводил несчастную дочь, и она держалась за него так же крепко, как и много лет спустя. Но даже в таком горе он улыбнулся, проходя мимо Эдси, и спросил: «Куда же ты теперь отправишься?» «В Бирмингем», — отвечал актер, раскуривая сигарету. «Я тебе сказал, я человек будущего. Если я во что-то верю, я верю в перемены, в хватку, в новизну. Поеду в Манчестер, в Ливерпуль, в Халл, в Хаддерсфилд, в Глазго, в Чикаго, в современный, деловой, цивилизованный мир. Словом, — сказал Мускари, — в разбойничий рай».